Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега, и она испуганно кричит: «Помогите!» Услышав ее крик, мама снова падает в обморок. Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле. Я говорю маме: «Мама, не бойся, Юлю сейчас спасут!» Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке. И вскоре Юля на берегу. Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой. Коровы идут. Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома. Из сада не велено уходить, но раз такой исключительный момент, это допустимо. И вот по дороге я бегу за птичкой. Вдруг позади себя я слышу мычание. Оглядываюсь. Боже мой! Идет стадо коров. Отступление отрезано. Домой уже не добежать. Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезаю на дерево. Теперь коровы под деревом. Интересно отметить, что они не уходят. Они как нарочно встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня. Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду, и тогда они забодают меня. Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо. Только бы не обломился сучок, на котором я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между этих двух коров, и они поднимут меня на рога. Идет пастух, он хлопает бичом. Это знакомый пастух, Андрюшка. С ним можно договориться. «Андрюшка!» — кричу я. «Гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились? И еще кушают!» Андрюшка хлопает бичом. Коровы нехотя уходят. Теперь не страшно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров. Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад. Гроза. Со своей сестрой Лёлей я иду по полю и собираю цветы. Я собираю желтые цветы. Лёля собирает голубые. Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы. Это мы нарочно так собираем, чтобы было интереснее собирать. Вдруг Лёля говорит: «Господа, глядите, какая туча!» Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все вокруг темнеет. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо. Лёля говорит: «Скорее домой! Сейчас будет жуткая гроза!» Мы бежим домой. Но бежим навстречу тучи, прямо в пасть этому чудовищу. Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас. Пыль поднимается, летит сухая трава, изгибаются кусты и деревья. Что есть духу, мы бежим домой. Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы. Ужасные молнии, еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр. Вот уже близко дом. Я оглядываюсь назад. Лёля тащит за руку Юлю. Юля ревет. Еще 100 шагов, и я на крыльце. На крыльце Лёля меня бронит. Зачем я потерял свой желтый букетик? Но я его не потерял. Я его бросил. Я говорю: «Раз такая гроза, зачем нам букеты?» Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати. Ужасный гром сотрясает нашу дачу. Дождь барабанит по стеклам и крыше. От потоков дождя ничего не видно. Бешеная собака. Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери. Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок. В окно мы смотрим на двор. По двору идет хозяйская дочка Катя. Мы стучим по стеклу и кричим ей: «Катька, дура, беги скорее домой, прячься! На улице бешеная собака!» Вместо того, чтобы бежать домой, Катька подходит к нашему окну и заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось. «А где вы видели эту собаку?» – спрашивает она. «Да может быть, она не бешеная?» Я начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей. Она двоих покусала. И если укусит тебя, мы не виноваты. Мы тебя предупредили.